Наблюдение за наблюдающими. «Земля не просто чудовище», — Борг удрученно покачал головой. «Один из них и вовсе маньяк. Они подвергают наших добровольцев таким испытаниям, что я порой не в силах смотреть на страдания этих несчастных. Все-таки виртуальная война чище и благороднее, господин». «Я знаю», — правитель кивнул. «Однако, чтобы захватить вариатор монарха, нам придется проникнуть во дворец не виртуально, а по-настоящему. Баталии на боевых компьютерах в такой ситуации не годятся. Кровопролитие — вот к чему мы готовимся. А значит, солдаты должны пройти через грязь, мучения и неудобства. Иначе они хлопнутся в обморок при первом же залпе дворцовой охраны. Но зачем инструкторы заставляют их драться до крови, стрелять поверх голов боевыми импульсами или бегать по горам в тяжелом штурмовом снаряжении эпохи докомпьютерных войн?» Борг покачал головой. «Неужели нельзя объяснить суть задачи словами или при помощи обучающих голофильмов? Наши воины образованные и не глупые ребята. Они прекрасно все поймут». «Нет, Борг, земляне поступают верно», — возразил правитель. «Понять войну можно, лишь почувствовав ее на собственной шкуре. Никакие учебные программы здесь не помогут». «Не знаю». Главный охранник в сомнении потер кончик носа. «Из 2000 кандидатов к концу первого тренировочного дня осталось 40. Причем женщин-инструкторы отправляли обратно на транспортную субмарину даже без проведения первичных тестов. Лейтс в конце концов настоял, чтобы земляне отбросили предрассудки и подвергли испытаниям всех претендентов. Но все равно из 70 девушек в состав группы не вошла ни одна. Позавчера прибыло новое пополнение. Еще 2500 человек, и вновь экзамен выдержали только 137. Благо, что желающих попробовать свои силы более чем достаточно. В войсках уже прошел слух, что на острове Пса творится нечто невообразимое, и солдаты просто разрываются на части от любопытства. Кто-то уже окрестил происходящее аттракционом «Инструктор-людоед», а сам остров теперь именуют не иначе, как «Остров Бешеного Пса». «Юмористы», — правитель усмехнулся. «Значит, насколько я понял, 3 роты уже сформированы. Лейтс говорит, что это предварительный состав. По его подсчетам, подразделение будет насчитывать не более 130 бойцов. В целях сохранения секретности я бы ограничил приток кандидатов, господин». «Нет», — твердо сказал правитель, — «пусть эти земляне испытают всех претендентов. 1000, 2, 10, главное, чтобы Лейтс помнил о сроках и данные им гарантии. Через 3 месяца я должен сидеть на троне Таны с вариатором в каждой руке. Иначе мой брат, император Семилара, так и останется сильнейшим повелителем на Овесте». «Хорошо, господин», — Борг смиренно поклонился, но не ушел. «Что-то еще?» — поинтересовался правитель. «Вчера ночью помощник инспектора побывал в киберпространстве континента», — доложил охранник. «Семилара?» — уточнил собеседник. «Не вижу в этом ничего странного, ведь Лейтс уверен, что мы готовим вторжение туда. Дело разведки — изучать направление будущего главного удара». «Нет, господин, Гурк побывал на Тане, причем в ее столице». «Что он забыл в столице? Взял выходной?» «Не знаю, господин, но потеряли мы его в районе розовых занавесок». «Тогда о чем вы беспокоитесь? Младший инспектор пустился по борделям после долгой вахты на орбите Земли. По-моему, это естественно». «Когда Гурк вернулся с Таны, я все же взял его под особое наблюдение». «Формально Тана наш союзник», — напомнил правитель. «Я это учитываю, но интуиция подсказывает, что помощник побывал на материке неспроста». «Хорошо, хорошо, Борг». Собеседник поморщился и махнул рукой. «Наблюдайте за ним и дальше. И принимайте решения по обстановке. Только не перестарайтесь».